Глава 9. Пещера нимф. В той горе во тьме печальной. Уже за полночь, разнеженный банным теплом, Егор стал собираться обратно в Москву. Поцеловал погрустневшую жену. «Заночевал бы», — попросила она. «Прости, не могу». «Потерпи, Алёнушка, немного осталось».